Мыслите по-крупному и живите на все 100. И, наконец, последнее правило школы бизнеса и управления Дональда Трампа. Если вы освоите его, то ваше обучение будет закончено. Мир очень велик. Есть многое, чего мы не знаем и что еще предстоит совершить. Возможности для этого существуют всегда. Но если вы мыслите слишком мелко, то можете легко упустить их. В каком-то смысле купить небоскреб проще, чем небольшой домик в плохом районе Бруклина. Так или иначе, вам почти наверняка потребуется дополнительное финансирование, а большинство людей скорее готовы вложить свои деньги в огромное здание, чем в обветшалый двухквартирный дом на небезопасной улице. Рискнув с покупкой небоскреба, вы, если добьетесь успеха, то, по крайней мере, большого. Если же вы не добьетесь успеха, то в чем разница между потерей 100 тысяч долларов или сотен миллионов? В любом случае, вы проиграли. Поэтому можно было хотя бы попробовать. Мне доводилось встречать сюжеты, в которых я представал как карикатура, картинка из комикса, изображающая бизнес-магната из большого города. Роскошная подружка, частный самолет, собственное поле для гольфа, пентхаус с мраморным полом и золотыми кранами в ванной. Но в моем случае эта карикатура — реальность. Я сам нарисовал свой комикс, и мне очень нравится в нем жить. Если вы мыслите, мыслите по-крупному. Если вы собираетесь жить, живите на все 100%.